Стало невыносимо стыдно. Я пожалел, что не умер на пустошах перешейка, что очнулся от беспамятства, в котором так долго пребывал. Теперь мне оставалось лишь прятать глаза и молчать. Точно так же поступала и Бьюрибе. Она ухаживала за мной с прежней заботой, но упорно отводила взгляд, а когда пришло время, молча удалилась. В тот день она навещала меня еще несколько раз, кормила, давала лекарства, но оставалась при этом молчаливой и сдержанной. На следующий день настала очередь младшей сестры. Я узнал ее по белой пряди и сказал: «Доброе утро, Тьянья». О вчерашней оплошности я предпочел не вспоминать, в глубине души надеясь, что девушки сочтут мой неуместный вопрос просто неудачной шуткой. Якобы на самом деле я знал, что их две сестры. Однако Тьянья и Бьюрибе наверняка уже обсудили между собой случившееся. Так что мои уловки едва ли достигли цели. Я с напускной непринужденностью болтал всякую чепуху. Девушка ж поглядывала на меня искоса, причем, как мне показалось, скорее с любопытством, нежели с обидой или осуждением. А может быть, я просто истолковал, как мне больше нравилась загадочную улыбку, свойственную обеим сестрам. Улыбка эта несколько утешила меня. Однако, увы, мои оплошности и беды на этом не кончились, ибо новые откровения принесли новые огорчения. Я решил поинтересоваться: «А что, ваша матушка, пока вы ухаживали за мной, все время занималась постоялым двором? Мне кажется, что Джабели могла бы выбрать момент, чтобы заглянуть». «Наша мать умерла», — прервала меня Цанья, и лицо ей моментально омрачилось. «Что?» — воскликнул я. «Когда? Почему?» «Да с тех пор минуло больше года. Мама умерла в той самой хижине, куда перебралась, чтобы разрешиться от бремени. В гостинице среди постояльцев это неудобно». «Разрешиться от бремени? Ну да, она вынашивала ребенка». «Что? Джайбели родила ребенка?» Тьянья посмотрела на меня с участием. «Целитель сказал, что тебе нельзя сейчас волноваться. Вот окрепнешь тогда». «Да низвергнут меня боги в Мектлан!» Сорвавшись, воскликнул я так яростно, что сам себе удивился. «Это ведь мой ребенок! Разве не так?» «Ну...» — она тяжело вздохнула. «Ты оказался единственным мужчиной, с которым мама была близка после смерти отца. Я уверен, что она умела предохраняться, ибо очень страдала еще при моем появлении на свет. И лекарь предупредил маму, что следующие роды могут стоить ей жизни, так что лучше, если я буду последним ее ребенком. Поэтому мне и дали такое имя. Но с тех пор миновало много лет, и матушка, наверное, решила, что уже не способна к зачатию, так или иначе». Тьянья сцепила пальцы. «Она забеременела от чужака из Мешика, а ты сам знаешь, как относится к этому народ туч. Вот почему мама не обращалась за помощью ни к лекарям, ни к повивальным бабкам Бенца. Получается, что она умерла из-за отсутствия ухода?» — негодующе воскликнул я. «Из-за вашего упрямства и ваших глупых предрассудков? Неужели никто из местных знахарей не согласился помочь ей?» «Может, кто-нибудь согласился бы, не знаю, но мама ни к кому из наших не обращалась. Открылась она только одному молодому путешественнику. Этот Мишикатль прожил у нас в гостинице около месяца, проявил к ней участие, и когда матушка доверилась ему, отнесся к ней с сочувствием и пониманием, словно сам был женщиной. Он сказал, что посещал Калмекак, где преподавались основы лекарского искусства, и когда пришло время родов, вызвался ей помочь». «Что за помощь? Если женщина умерла!» — воскликнул я, мысленно проклиная неумеху, влезшего не в свое дело. Тьянья пожала плечами. «Ее ведь предупреждали об опасности. Схватки были долгими, а роды невероятно тяжелыми. Мама потеряла очень много крови, и пока Мишикатли пытался остановить кровотечение, младенец задохнулся, обмотавшись пуповиной». «Значит, оба умерли!» — в ужасе воскликнул я. «Прости, ты сам настоял на том, чтобы я тебе все рассказала. Надеюсь, тебе не станет хуже». «Провалиться мне в Мектлан!» — снова вырвался я. «А скажи хотя бы, это был мальчик или девочка?» «Мальчик. Мама хотела, если все пройдет удачно, назвать младенца Цанаяцу в твою честь. Но, увы, до этого дела так не дошло». «Мальчик, мой сын!» — простонал я, заскрипев зубами. «Пожалуйста, постарайся успокоиться, Ца», — сказала она, впервые обратившись ко мне с фамильярностью, от которой потеплело на сердце, и сочувственным тоном добавила: «Винить тут некого. Сомневаюсь, чтобы даже лучшие наши целители смогли бы сделать для мамы больше, чем этот добрый странник. Как я